Глава 23. Брачные браслеты. Разговор с Кеймроном не остался незамеченным. Вскоре ко мне подошел Азриэл. «О чем ты так увлеченно беседовала с Кеем?» — спросил он. «О драконах», — ответила я полуправду, пряча кристалл в рукаве. «Определенно, рукава не просто так сделали длинными и широкими. Да в них можно пронести на вечеринку базуку, и никто не заметит». Азриэл моргнул, и круглые зрачки сменились горизонтальными. Теперь он видел не только меня, но и Кеймрона, стоящего далеко позади. «Удобно, ничего не скажешь. Все время забываю. Азриэлю не обязательно оборачиваться, чтобы увидеть происходящее за спиной». «Представляю, что он тебе наговорил», — нахмурился Азриэл. «На самом деле он просто трус. Побоялся сразиться с драконом, а прикрыл свой страх идеологией. Жалкое зрелище». «Если ты так к нему относишься, зачем пригласил на раут?» «Он все же из рода патриархов. Если однажды Кей одумается и укротит дракона, он войдет в совет». «Вот оно что. Кеймрон — изгой с привилегиями. Он в любой момент может поменять свое положение, но не делает этого из принципа». Вопреки ожиданиям Азриэля, я лишь сильнее зауважала оранжевого. Не так-то просто идти наперекор всему миру. Для этого нужна смелость. Так что Азриэл не прав. Кей вовсе не трус. Нервничая, я потянулась к волосам, чтобы накрутить локон на палец. Мне так и не удалось до конца изжить эту привычку, и вот она опять прорвалась. И снова на выручку пришла лиса Горжетка. Она осторожно взмахнула хвостом, словно от сквозняка, и пощекотала мне нос. Чих я сдержала, а заодно убрала руку от волос. Спасибо Сифу за напоминание. Все-таки отличная идея была с Горжеткой. «Чуть не забыл, я приготовил тебе подарок», — сменил тему Азриэл. «Обновленные брачные браслеты, теперь они будут тебе впору, примеришь?» «Прямо сейчас?» — опешила я. «Почему нет?» Азриэл взял меня за руку. Повезло, что за правую, а не за левую, в которой я сжимала кристалл. Как он все-таки не вовремя с этими браслетами, и главное, кристалл некуда спрятать. В этом мире еще не изобрели карманы для женского платья. Надо подкинуть идею портнихи, пока я здесь, а то ведь жутко неудобно». На этот раз браслет был мне впору. Он сошелся на запястье без проблем. Осталось лишь защелкнуть. «Закрой замок», — сказал Азриэл. «А ты не можешь?» — удивилась я. «Сделай это сама», — настоял он. «Да что ж такое? Я возмущенно засопела. Вот куда мне деть кристалл? Разве что...» Я подняла руку с кристаллом, делая вид, что поправляю горжетку, и воткнула кристалл в зубы лисе, прошептав еле слышно: «Держи». Сив дернулся, словно подавился, но кристалл не выплюнул. «Хорошая горжетка, красивая и полезная». Освободив руку, я без проблем застегнула браслет. Щелк, и показалось, что это закрылись наручники. Надеюсь, браслеты можно снять, и они не помешают мне вернуться в мой мир, а то какое-то нехорошее предчувствие появилось. «Вторую руку», — попросил Азриэл, так как я замешкалась. Я подала левую руку. Он тут же надел на нее браслет и снова велел, чтобы я застегнула его сама. «Что у него за пунктик насчет замков?» Я спорить не стала. Сделала, как он сказал, лишь бы скорее с этим покончить. Едва второй браслет защелкнулся, Азриэл наклонился и поцеловал мою ладонь. При этом его губы задержались на моей коже неприлично долго. «Я устал от нашей отчужденности», — выпрямившись, признался Азриэл. «Это невыносимо быть так близко с тобой и в то же время так далеко от тебя. Мамуша — жена Анна. Я тебя не отпущу, даже если ты сама захочешь уйти. Прости, но это выше моих сил». Ого, вот это признание. Это его «не отпущу» прозвучало как угроза, мол, даже не вздумай сопротивляться, все равно никуда от меня не денешься. Как-то это не очень романтично, скорее кровожадно. Действительно, дракон и его сокровище. «Я соскучился», — добавил Азриэл, поглаживая мое запястье большим пальцем. «Неужели? А я думала, у тебя есть другая», — не удержалась я от подколки. «Ума не приложу, какая мне разница, с кем спит Азриэл. Это не мое дело, вот совершенно». Но червячок ревности невероятным образом все же пробрался в сердце и подтачивал его изнутри. Резонный вопрос: если он спит не со мной, то с кем? Все чаще посещал меня. «Ты моя единственная», — заверил он. «Тогда почему ты с такой легкостью рискуешь моей жизнью?» Вот и все, я это сказала. Слова Кеймрона о том, что раут — лишь способ поймать убийцу на живца, где мне отведена роль наживки, не шли из головы. Это вполне могло быть правдой. Возможно, прямо сейчас, где-то в этом зале, среди гостей притаился мужчина с кинжалами за пазухой. Я ожидала, что Азриэл будет все отрицать. но в ответ прилетела, как молотом Тора по голове. Кей не умеет держать язык за зубами. «Так это правда?» Коробил не сам факт охоты на убийцу, а то, что меня не поставили в известность и использовали вслепую, мол, знай свое место, женщина, ты должна тихо сидеть в углу и вышивать. Если вдруг прорвало трубу, ни в коем случае нельзя чинить самой, Танину жди сантехника. «Тебе ничего не угрожает», — заверил любящий супруг. «Ты бы даже не узнала о ловушке, если бы кое-кто не проболтался. Уверяю, мы словим его сегодня же. С охотой на тебя будет покончено раз и навсегда». «Я в этом сомневаюсь. Если вы кого-то и поймаете, то это будет исполнитель. Заказчик останется на свободе». «Исполнитель назовет нам его имя. Можешь не переживать, я умею убеждать». Глаза Азриэля беспощадно сверкнули. Я аж отшатнулась от неожиданности. «Да это же взгляд убийцы. Так смотрит человек, который уже заглядывал в глаза смерти и не испугался ее». Впрочем, чего еще ожидать от того, кто укротил дракона? Я видела черного, вот уж он точно смерть воплоти. Мне стало не по себе, и страх отразился на моем лице. Вот только Азриэл трактовал его неправильно. «Тебе нечего бояться», — заверил он. «Я не допущу, чтобы тебе кто-то навредил». «Я боюсь, что именно ты мне и навредишь, вот в чем беда», но благоразумно промолчала. «Хватит на сегодня супружеских разборок». Брак, как выяснилось, слишком сложная штука. С семьей, в которой муж использует жену в качестве приманки для убийцы, явно что-то не в порядке. «Я хочу уйти», — заверила я, — «вернуться к себе в покое. Этот вечер меня утомил». «Разумеется», — кивнул Азриэл, — «тебя проводят». Вскоре я уже шла в свои покои под охраной двух закованных в латы солдат. Эти две консервы громыхали так, что весь замок был в курсе, где именно я нахожусь. Проще было сразу повесить на меня колокольчик, чтобы убийца точно знал мое местоположение. Едва мы вышли из зала, как Сиф выплюнул мне на ладонь кристалл Кеймрона. «Носи его сама», — сказал он, — «а лучше выброси, не нравится мне этот щеголь». «Я тоже ему не доверяю, но всегда надо иметь запасной план». Я решила приберечь кристалл, выкинуть всегда успею. «К черту эти консервы», — шепнула я горжетке, — «давай сбежим». «Куда?» «А хоть к дракону, покажешь дорогу?» Сив крякнул в ответ что-то нечленораздельное. Я не стала переспрашивать, буду считать, что это да. Подхватив длинную юбку, я скинула туфли, в них особо не побегаешь, и бросилась на утек. «Стой, куда?» — донеслось позади. Но тяжелые и неудобные латы не позволили солдатам меня догнать, хотя они честно пытались. Со стороны это выглядело забавно, я даже притормозила посмотреть. Бедняги спотыкались и гремели, как набор столовых приборов в сушилке. Неудивительно, что мы выиграли ледовое побоище. В таком облачении разве что красиво стоять в дозоре. «Вперед, к дракону!» — скомандовала я Сифу. «Показывай дорогу!» «Грязный зад ящера!» На этот раз я разобрала, что бубнил дух. Он тихо ругался себе под нос.